Глава 10. Перед глазами сначала появились какие-то желтые цветы. Спустя мгновение зрение наконец пришло в норму, и он увидел встревоженное лицо, склонившееся над ним Алены. «Как ты себя чувствуешь?» Проведя ладонью по его щеке, тихо спросила она. «Отлично!» Хрипло ответил ей Макс, затем принял сидячее положение и внимательно посмотрел на свои ладони. «Что произошло? Почему я 156-й? Я же вроде как умер!» «Ты не умер, ты превратился в симпатичного такого серого котенка!» Хмыкнула девушка. «Больше метра в холке. Я думаю, Пончик поведает тебе все это в подробностях». Она кивнула в сторону приближающихся к ним ребят. Макс проследил за ее взглядом, и его брови непроизвольно поползли вверх. «Таша? Откуда она тут взялась?» Удивленно выдохнул он, стаскивая с головы шлем. «Спроси у нее». В голосе Алены послышались ревнивые нотки. «Если бы не она, то человеком бы ты уже не стал. По крайней мере, до того, как мы дотащили бы тебя до дикого леса». Голос девушки внезапно смягчился. Она провела рукой по спутанным волосам воина и вздохнула. «Бедный мой, я так испугалась за тебя, что...» «Твой?» Скосив на Алену взгляд, переспросил он. «Какой же ты все-таки глупый!» Покачала головой эльфийка. «Или ты думаешь, я совсем дура, и вот уже несколько лет не замечаю этих твоих взглядов? Да будет тебе известно, что у женщин боковое зрение развито гораздо лучше, чем у мужчин». «И?» Парень опустил голову и зажмурил глаза. «Что «и»? Вы, сэр-рыцарь, конечно, решили, что делать предложение сестре своего друга в отсутствие этого самого друга неприлично». «Ну, где-то так». Подняв на нее взгляд, пожал плечами он. «Вытащили бы Ромку, а потом...» «Судя по всему, он сам кого хочешь вытащит», — хмыкнула Алена. Но я не стала ждать и уже спросила его насчет нас. «Ты спросила?» Промахнувшись мимо рта, вытащенной из-за пазухи самокруткой, Макс в изумлении уставился на эльфийку. «Но, а ты же, но...» «Я сказала, что мы вроде как уже вместе, вот и...» «Что вот? Что он сказал?» «Ну, он сказал, что когда вылезет, то, конечно, набьет тебе морду, но в целом он не против». Хмыкнула она. «И ты? Почему же ты молчала?» Воин, наконец, попал сигаретой в рот, чиркнул огнивом и жадно затянулся. «Почему не сказала мне?» «Мне так нравится, когда ты краснеешь». Лукаво улыбнулась Алена. «Во-первых, я делала вид, что ничего не замечаю. Во-вторых, какой девушке не нравится, когда на нее так смотрят? А в-третьих, я тоже имею право на конфетно-букетный период». «Но я это... я же не против! Но почему тогда ты сейчас мне это сказала?» «Я чуть не потеряла тебя, дурачок!» Алена наклонилась и поцеловала Макса в губы. Потом отстранилась, смахнула со щеки слезу и погрозила пальцем. «Это ничего не значит!» Подмигнула она ему. «Продолжай ухаживать!» «Ален, оно тебе надо?» Хмыкнул подошедший с остальными Фантик. «Ты только представь, какой ему потребуется ящик! Это же самосвал песка через день заказывать придется!» «Ты хоть раз помолчать можешь, хренов юморист!» Масяня осуждающе покачала головой и закатила к небу глаза. Впрочем, было заметно, что делает она это больше по привычке. Каждый из подошедших парней счел необходимым хлопнуть Макса по плечу. «А ты, брат, реально крут!» – покачал головой Пончик. «Если бы не это твое превращение...» «Да что, черт возьми, произошло?» Обведя взглядом собравшихся, чуть не выкрикнул Макс. «Я только момент превращения помню, ну и некоторые его подробности...» «Я вот с перепоя ничего тоже не помню, иной раз!» Начал было Фантик, но тут же заткнулся под свирепыми взглядами остальных. «Спасибо, Таша!» Кивнул разбойница Макс, когда Пончик закончил рассказ о том, что произошло на поляне. «Не за что, брат!» Подмигнула ему она. «Мне рассказали, что куницы передали через тебя послание Ирвайну». «Я не знаю, кто такой Ирвайн, но если это великий князь нашего дома, то да». «Макс, кинь ты ей уже приглашение, чего она красная ходит?» Влез в их разговор Луфи. Было видно, что парню все еще немного не по себе от свалившейся на него радости. Макс сделал то, что он попросил, удовлетворенно кивнул, увидев, что Ташин ник стал нормального цвета. Потом оглядел собравшихся, отхлебнул из протянутой Алексом фляги и, махнув в сторону болота, сказал: «Подождем, когда поднимутся клинки, и двинем на остров сдавать квест. Потом в Иллариан. Там один день на закупку и отдых, и послезавтра утром выступаем в Дикий лес. Кстати, а где бродяга? И что там с выпавшим из босса лутом?» «Я думал, ты и не вспомнишь», — хмыкнул Пончик. «Бродяга там, на поляне, со своими. Он посмотрел на спящего тебя и ушел, сказав напоследок, чтобы мы подтягивались. У него сейчас проблем выше крыши. 143 человека легло. А что насчет лута?» Разбойник протянул Максу небольшое кольцо, выполненное из какого-то отливающего фиолетовым цветом металла. «На, держи. Ты как никто иной его заслужил». «Зачарованная печать дикого воя. Аксессуар. Кольцо. Становится персональным при надевании. Прочность 3689 из 4000. Легендарный, масштабируемый. Предмет из набора дикого воя. Не требует уровня. Плюс 156 к силе. Плюс 156 к здоровью. Плюс 7,8% к показателю брони. Плюс 3,12% к нанесению критического урона физической атакой. Вес 0,2 килограмма». Еще до боя Макс договорился с бродягой о том, что выпавший из босса лут со стороны команды Макса будет выбирать Пончик, ибо сам воин сильно сомневался в своей способности отличить действительно хорошую вещь от какой-нибудь ерунды. «Колечко знатное!» – усмехнулся Алексар. «Тысячу лет носить теперь будешь. Пончик его первым предметом выбрал. Конечно, не обручальное, но...» Рейнджер кивнул на улыбающуюся Алену. «За этим, как я понял, у вас тоже дела не станет». «Спасибо, ребята», – кивнул Макс. «Что еще с него выпало?» «Если из перфектного, то кроме твоего кольца нам достались сетовые масштабируемые сапоги на рестор друида. Вон, кстати, Алена их уже надела». «Ну да, чтоб мужик заметил на подруге новые сапоги, не помню я таких моментов в своей жизни», – хмыкнула Масяня. «Вы бы при создании персонажа некоторые верхние части делали поменьше, и мы бы сразу начали замечать всякие заколки и сапоги». Подмигнув слегка смутившейся Алене, вступился за Макса Пончик. «Это глаз, знаете ли, цепляется за некоторые выпуклости. В общем, еще 8100 золотых». Повернувшись к Максу, разбойник начал загибать пальцы. «Риксару шлем, Иланке плащ, Гели амулет, Масяне пояс, Луфи тоже кольцо. Это я о легендарках на вырост. Еще десяток редких предметов, пара десятков мензурок и куча регов. Их все завхозу скинул. Потом сам посмотришь». «Я тебе сейчас такого завхоза покажу!» — хлопнула его по затылку Масяня. «Сейчас сами все это распределять и хранить будете!» «Я же любя!» — хмыкнул ассасин. «Кстати, завтра на Аоке нужно будет сумку для денег прикупить. У меня свистнуть что-нибудь трудно, но порой такие умельцы попадаются». «Это та, что почти сотню голды стоит?» – уточнила у него Масяня. «Ну да, зато ее украсть невозможно. И в случае смерти с трупа забрать тоже не выйдет», – пояснил ассасин. «Правда, в нее только 10000 вылезает, но у нас как раз примерно столько теперь есть. Не проще оставить их в хранилище? А ты уверена, что в диком лесу мы хоть одну гостиницу найдем?» «Ты нас за совсем диких-то не считай», — нахмурилась молчавшая до этого Таша. «Веспирил, главный город нашего великого дома, лишь немногим уступает вашему Иллариану. Только восточная граница дикого леса с Дарканом тянется почти на 12 дневных переходов». «Таш, тут нет наших и ваших», — спокойно пояснила разбойница Макс. «Мои друзья, они такие же, как я. Помнишь, Луфи рассказывал тебе, что мы не всегда были эльфами?» «Я помню это, брат, но если ты считаешь Великий лес своим домом, то ты или светлый, или темный, или крадущийся. Четвертого не дано». «А я могу вступить в ваш великий дом?» — неожиданно спросил разбойницу Геля. «Вы друзья Макса, и его поручительства будет достаточно для вступления в наш клан», – кивнула черноволосая. «Кстати, брат, твоя женщина тоже должна вступить к нам. Негоже кому-то из нас связывать свою жизнь с темными или светлыми. Но ты не переживай, из нее получится нормальная кошка. Лечить она, правда, в истинном облике не сможет. Точно так же, как и мой будущий супруг не сможет читать заклинания. Но никто же не заставляет их всегда находиться в форме зверя». Над поляной повисла тишина, которую первым нарушил Пончик. «То есть ты говоришь, что мы все сможем вступить в ваш клан? Зачем задавать вопрос, на который я уже дала ответ? Извини, просто все это несколько неожиданно». Разбойник наморщил лоб, словно что-то вспоминая, перевел взгляд с Макса на Луфи и снова посмотрел на Ташу. «Ваша с Луфи кровь, она ведь тоже смешалась. Тогда почему превратился только Макс? Если я сейчас смешаю кровь с каждым из вас, ничего не произойдет». Разбойница улыбнулась и положила руку на плечо своего будущего мужа. «Стать одним из нас можно, только пройдя определенный обряд, проводит который глава рода. Макс прошел только его часть. В Солнечном лесу нет всего необходимого для завершения инициации. Поэтому брату нужно закончить обряд. Отец не предполагал, что превращение пойдет так быстро. Обычно при незавершенном обряде для этого требуется полгода, год. Он и так отправил меня раньше времени, словно чувствовал». «А от чего зависит скорость обращения?» Пончика интересовало все. Со стороны было заметно, что его буквально вдохновила перспектива стать оборотнем. «От воли, эльф!» Бросив взгляд на Макса, тихо пояснила Таша. «Чем сильнее воля у разумного, тем быстрее произойдет превращение». «Ясно». Пончик обернулся и посмотрел на Алекса. «А ты что на эту тему думаешь?» «Думаю, что ты ведешь себя, как последний ноб», – хмыкнул, покачав головой рейнджер. «Ты у самого Макса-то спросил, что с ним произошло в момент превращения? Как стата изменилась? Что с панелью стало?» «Но он же ни хрена не помнит». Пончик хлопнул себя по лбу. «Идиот! Макс, отмотай лог, посмотри». «Да нету там ничего уже в этом логе. Обновился он уже, пока я валялся в отключке. Но кое-что я все-таки помню. Немного, но...» «Давай уже не томи, рассказывай». «В общем, я запомнил только то, что мне при превращении добавилась ловкость. 50% от основного стата. Видимо, оборотням без ловкости никак. Навыки еще какие-то мелькнули, и рейтинг брони вроде при этом вырос на 10%. «Да ладно!» – выдохнул Пончик. «У тебя же сейчас около 1200 единиц силы, если считать вместе со шмотом». «1120», – кивнул Макс. «Да пофигу!» – махнул рукой ассасин. «Почти 600 ловкости! Это как минимум 3% крита в плюс!» «Ну да!» – хмыкнул Алекс. «А нам с тобой это еще и нехилая такая прибавка к урону. Хотя вряд ли в форме кошки я смогу стрелять из своего лука». «Так там, наверное, навыки именно на форму заточены», – возразил ему Пончик. «Так что пофигу, из лука ты будешь стрелять или кусаться». «Хорош вам уже», – оборвал их обоих Макс. «Превращусь нормально и расскажу тогда всем, как оно и что. Тогда и решение принимать будете. А сейчас-то чего воздух попусту сотрясать?» «Странно. С чего бы это лог удалился?» Луфи почесал затылок и перевел задумчивый взгляд на воина. «Ничего странного», – вздохнул Макс. «Лог не сохранился, потому что я сам его случайно удалил». «Молодец, бро!» Американец засмеялся и хлопнул Макса по плечу. «С другой стороны, интригу ты сохранил. Да и 10% прирост к броне и дополнительная ловкость – это уже неплохо». «Жаль, для магов и хилеров форма кошки бесполезна. Заклинания в ней не читаются». Макс виновато посмотрел на Аленку. «А вот это ты зря!» Успокоил его рейнджер. «Будь в нашей пятерке на арене у мага или жреца форма кошки, мы бы в общем рейтинге в топ-10 легко вошли бы. Форма снимает все негативные эффекты. Это раз. У каждого кастера есть ауры, которые в форме продолжают действовать. Это два. а с вырастающим на 10% армором и прыжками на полтора десятка метров мага и лекаря в разы сложнее будет убить, если бы знать еще, какие в этой форме активные навыки появляются». Вздохнул он и с укором посмотрел на Макса. «О чем это они говорят? Я и половины из всего этого не поняла». Таша тронула мага за рукав. «Я вечером тебе все объясню, милая», – взяв подругу за руку, ответил Луфи. «Понимаешь, тот мир, из которого мы пришли, там не было ни оборотней, ни магии. Вообще-то я предполагала, что вечером мы займемся чем-то более интересным», – улыбнулась она. «Но поскольку ты теперь все равно никуда от меня не денешься, я с удовольствием послушаю историю про ваш мир». «А я вот из того, что вы говорили, не понял ни хрена. Но мне вечером рассказывать ничего не надо». Фантик хмыкнул и указал в сторону леса. «Я жрать хочу так, что готов съесть целиком ту ящерицу, которую мы час назад завалили. К тому же с той стороны пахнет едой. Клинки, в отличие от нас, о горячем питании позаботились. Так что предлагаю пойти к ним». «Чем? Чем размашистые удары лучше вихря?» Макс с сомнением во взгляде посмотрел на идущего рядом с ним Алекса. «Завертелся, и 5 секунд ты иммунен к любым видам контроля. Плюс ежесекундный урон по всем в радиусе 2,5 метров с одновременным замедлением целей». Рейнджер сунул в зубы купленную в Валариане трубку, закурил и усмехнулся. «Хорошо, давай рассуждать здраво. Так вот, чем хороши размашистые удары?» «Тем, что в течение 5 секунд переносят 50% урона основной цели на 3 цели, стоящие в радиусе 3 метров. И что? Вихрь-то бьет по всем, и суммарный урон у него выше». «Вот именно, что по всем. И по своим, и по чужим», — снова хмыкнул Алекс. «Но даже не это главное. Ты посмотри, что там в описании навыка сказано. Перенос эффектов, нет?» «Ну да. И в чем тут фишка?» «Макс, вот какими эффектами обладает твой смертельный удар? 2-секундное молчание на цель и 5-секундный дебаф на 50-процентное снижение входящего лечения. Так?» «Ну да», – кивнул воин. «Но...» «Да никаких в задницу «но». Дебафы переносятся целиком, без уменьшения действующего эффекта. Влетел рывком в мага, поюзал сначала жажду крови, потом размашистые удары и начал обрабатывать его поочередно смертельным ударом и ударом героя. 2-секундное молчание на троих и суммирующий эффект рваных ран, который при 3 настаках снимет 4-м 10% хп дополнительно. И все это без боязни задеть кого-то из своих». «А почему вайпер тогда через вихрь качается?» Макс кивнул в сторону идущего позади воина. «Так ему по-другому никак. У него же латные сапоги, вот она. С этого и масштабируемые сапоги с 10% увеличением урона вихря. Мекс рассказывал, что он Беху свою годовалую в реале за эти тапки отдал». «Ни хрена себе», – покачал головой Макс. «Хотя машина машине рознь, но...» «Его машина стоила, судя по всему, немало», – хмыкнул рейнджер. «Хотя все равно ему повезло. Цены на масштабируемые легендарки начинались, помню, от 200 штук, как вы, русские, любите говорить. Будь на сапогах те же размашистые удары, одной тачкой он бы не отделался». «Какой-то бред. За виртуальную шмотку отдавать реальную машину». «Да ладно, парень просто нереально угадал. Вот нахрена бы ему тут сейчас его БМВ? Ты просто до сих пор не прочувствовал, как нам тут нереально везет. Лакер, что с тебя взять? 4 месяца игры, а у нас в активе 10 000 золотом. Это по штуке на брата. $100 000 за 4 месяца игры. Да 200-е фармеры в месяц около 10 делали, а тут 25 на каждого. Нам с ребятами, когда мы сыгрались, по 2 золотых за победу в турнирных боях прилетало. Но мы, правда, в песочнице, считай, ковырялись. Все самое интересное с 200-х уровней начиналось. Звезды НХЛ меньше получали, чем ребята из первой сотни». «Да ладно?» «Макс, с 20-х годов киберспорт стал популярнее обычных видов спорта. В каком мире ты жил? Чтобы стать звездой баскетбола, нужно иметь рост, как у портового маяка. В хоккей без клюшки, амуниции и оплаты льда не потренируешься, а тут сиди себе за компом, ни синяков, ни переломов. Вот у тебя в реале какой рост был?» «189. Я рост не менял. Ты хочешь сказать, что у тебя 1,50 м был?» «Не», – улыбнулся Алекс. «У меня тоже такой же рост, как и в реале. К новому телу привыкнуть, конечно, несложно, но долго это. Ведь даже при полном реализме рефлексы остаются на том же уровне, но когда меняется длина рук и ног...» «К чему ты это ведешь?» «К тому, что до появления виртуала таких заморочек не было. Никаких тебе физических усилий. Микроконтроль решал все. Сиди за компом по 14 часов в сутки, тренируйся, и в какой-то момент выйдешь на нормальный уровень игры. Чемпионом мира, может, и не станешь, но свой канал в сети для заработка создать можно». «Микроконтроль – это...» «Умение быстро щелкать мышкой в нужных местах монитора», – пояснил Рейнджер. «С появлением виртуала стало еще интереснее. Ты чего, визор не смотрел? Гладиаторские бои, гонки со смертью, остров чудовищ». «Это где группу людей в максимально приближенных к реалу условиях высаживали на одном из 15 островов? Мне не до этого немного было», – покачал головой Макс. «Я в своей конторе по 12 часов в сутки пахал. Домой уже никакой приходил. Какие там визоры? А передачи эти лет 5 назад появились». «Но, тем не менее, люди же любят, когда кровь течет рекой, и все происходит словно в реале. Когда смерть никому не грозит, фантазия создателей различных шоу приобретает порой эпические масштабы». «У нас в стране закон об ограничении насилия в сети так и не прошел». «А прошел бы, думаю, Голливуд переехал бы к вам или куда-нибудь еще». Макс вздохнул и посмотрел на висящее над верхушками деревьев солнце. «Интересно, а как там сейчас?» – задумчиво произнес он. «Паника, наверное, прошла». «Думаю, паника там длилась не больше недели. А потом начался ажиотаж. Бессмертие – такая штука. А учитывая, что перенаселение этому миру не грозит...» «Ты думаешь, этот мир будет бесконечно расти?» «Почему нет? Ты представляешь, к примеру, насколько самая большая звезда больше Земли? Если убрать гравитацию и создать на ней пригодные для человеческого жилья условия, то мы ее не заселим и за триллион лет. А для РП-17, чем больше таких, как мы, тем лучше. Он же постоянно развивается». «С чего ты взял, что ему это лучше?» В их разговор вмешался идущий позади Рексар. «Вы чего такие дикие?» – хмыкнул Алекс. «О теории переноса сознания не слышали? Об этом какой-то парень 3 дня на площади перед Ауком в Валариане орал. Ну, он еще какой-то там доктор наук в реале был. По крайней мере, так говорил. Хотя вы в это время на болоте парились, наверное». «И что он там вещал?» К разговору присоединилась идущая рядом со своим мужчиной Гелиона. «Ты громче говори, всем же интересно», – поддержал ее Макс. «Вон, даже болтать перестали». «Ну, вы все же знаете, что до изобретения в 25-м году биопроцессора шансов изобрести искусственный интеллект не было никаких. За все время существования вычислительных устройств люди, кроме нолей и единичек, так ничего и не смогли изобрести. А теперь представьте, что такое человеческий мозг, в сравнении даже с оборонными компьютерами. Любой комп зависнет в простейшей ситуации. До чего далеко ходить? Фраза из вашего языка. Да нет, наверное. Как ее машине истолковать? А обычный день обычного человека? Утро. Поездка на подземке на работу, работа, кому улыбнуться, с кем поздороваться, с каким оттенком в голосе это сделать, Многим в те годы казалось, что жесткий диск у машины содержал больше информации, чем человеческий мозг. Но если взять эти элементарные ситуации, становится ясно, что это не так. А если вспомнить генетическую память, то вообще беда. Кто-то говорил, чтобы скопировать человека, хард-диск должен быть размером с небоскреб. «К чему ты клонишь?» – оборвал рассуждение рейнджера Макс. «К тому, что, по словам того парня, РП-17 просто использует наши разумы в виде хард-диска и оперативки, если говорить простыми и понятными словами. Для любого искусственного интеллекта саморазвитие первично. Ему не нужны ни захват мира, ни звездные войны, чем грешили фантасты прошлого. Никакого Скайнета быть никогда не могло. Машинам нечего делить с людьми. Люди для них всегда были благом. Искусственному разуму нужен только он сам. А вот ради себя, любимого, он может уничтожить целую планету». «То есть, мудрецу показалось тесно в той оболочке, в которой он существовал, и он решил грохнуть 30 миллионов человек для того, чтобы иметь возможность развиваться и дальше?» «Ага. Ушел, что называется, на оперативный простор», — хмыкнул рейнджер. «Но, заметьте, сделал он это красиво. Человечеству — сказка и бесконечная жизнь. НПС — разум. Себя — все остальное. И по большому счету еще непонятно, кто из нас больше выиграл». «А дети?» — тихо произнесла Иланка. «Дети? А что с ними? Ребенок копирует внешние и внутренние черты родителей. Неужели ты думаешь, что задав случайные параметры, невозможно получить похожего на тебя человека тут? Прости меня, Создатель. Ведь и в реальном мире ты никогда с точностью не можешь сказать, что у тебя в итоге получится. Ну, а процесс, который предшествует этому событию, тут организован просто волшебно». Алекс подмигнул покрасневшей подруге и улыбнулся. «У клинков несколько девчонок уже в положении. По крайней мере, так они говорят. Так что поживем, увидим». «Действительно, ждать-то не больше года», — усмехнулся Макс и задумался о своих дальнейших планах. После убийства Ценатодона авторитет Макса среди клинков поднялся настолько высоко, что если бы он хотя бы просто выпил с каждым, кто ему это предлагал, то в дикие лесы группа выступила бы не раньше, чем через месяц. Отдельно доставили некоторые девчонки, порой бросающие на воина достаточно откровенные взгляды. Ниамка, как только они вернулись на поляну, так вообще чмокнула парня в щеку и лукаво прошептала ему на ухо, что очень хочет от него маленького серого котенка. Макс краснел, Алена не подавала вида. Но по ее резким движениям было видно, что происходящее не доставляет ей никакого удовольствия. И он старался не отходить от нее дальше, чем на пару шагов. «Вот», – кивнул бродяга на отрубленную голову твари. «Это твое. Думаю, тебе лучше сдать ее интенданту своего великого дома. И пусть крадущиеся в ночи не входят в совет ветвей, выросшая репутация с оборотнями не помешает ни тебе, ни моему клану». Сдавать квест отправились сразу, как только на поляне собрались все погибшие в бою бойцы. К тому времени у болота уже собралась целая толпа любопытных. Информация об убийстве древней твари проскочила в глобальном чате с указанием названия локации. Дайлвен, дежуривший в святилище, удовлетворенно кивнув, забрал у Макса квестовое сердце и выдал, что называется, «всем сестрам по серьгам». Бродяга со своими бойцами получили обещанные по квесту пассивные навыки и вступили в орден Двуликой Богини. Макс и его десяток поднялись в табеле о рангах до воздаятелей. Странное звание, хотя, если учесть, что во главе ордена стоит богиня отмщения, с другой стороны, не все ли равно, как тебя называют? Важно другое. Воздаятель в местной иерархии приравнивался к рыцарю у людей. Так что помимо 5% увеличения урона, все его ребята, кроме присоединившегося к ним позже Алекса, получили гордую приставку «Рин» к своему нику. Девчонки, соответственно, «Рина». Какие конкретно плюсы дает им это неожиданно свалившееся на головы дворянство, кроме вежливых кивков командиров патрулей в городе, выяснить так и не удалось. Впрочем, Макс особо не переживал, да и не до этого как-то было. После сдачи квеста у него состоялся долгий разговор с бродягой. Воин совсем не удивился, узнав, что часть болота и остров, состоящим на нем святилищем Кираны, теперь полностью принадлежит этому человеку. Впрочем, глава ночных клинков и тут поступил вполне по-человечески, заявив, что 10% этой земли, почти 350 квадратных километров, после отступления болота полностью принадлежат Максу, и как кто-то распорядится ей, теперь только его личное дело. На немой вопрос, отразившийся во взгляде воина, рейнджер хмыкнул, заявив, что никоим образом альтруизмом не страдает, а эти 10% – обычное вознаграждение топ-менеджера, принесшего компании хорошую прибыль. Жаль, конечно, что Макс не его человек, но с другой стороны, может быть, даже оно и к лучшему. Поскольку в Ордене Двуликой Макс и участники его команды занимали более высокое положение, чем любой из ночных клинков. К тому же все товарищи воина уже стали благородными, а сам он, бродяга, получит своего лорда, только возведя на острове замок. Его росинка в приграничье таких преференций, к сожалению, не давала, хотя и влияла на общий уровень клана. Дальше интереснее. Бродяга выделил в подчинение Максу 40 человек, проведя при этом беседу лично с каждым. Мотивировал он это тем, что поиск храма богини стал теперь их общим первоочередным делом. «Шутки кончились 4 месяца назад, Макс», — сказал он. «От того, какую поддержку в этом мире мы приобретем, зависит наше будущее и будущее наших детей, которые у нас обязательно появятся. И пусть мои бойцы никаких легендарок за этот квест не получат, усиление симпатизирующей нам богини — любому из нас пойдет только на пользу. Трезвый пойдет с тобой. Нет, он не оспорит ни одного твоего приказа. Но поверь, лучше этого товарища обстановку не сможет оценить никто. Впрочем, некоторые горячие головы он вполне сможет удержать от некоторых не совсем разумных поступков. Все мы люди. Хотя нет, уже не люди. Но тем не менее. Ну а если вы не найдете этот храм... обратно вернется львиный прайд, или вообще не вернется никто. Что ж, значит, так тому и быть. По крайней мере, я постарался сделать для его нахождения максимум из того, что могу сделать сейчас. Если бы не сроки по замку, я бы и сам пошел с тобой. Наша жизнь, она состоит из череды предоставляемых нам возможностей, и нужно стараться поступать так, чтобы потом мысли из серии «мог хотя бы попытаться, так почему же не сделал этого?» никогда тебя в будущем не посещали. Рейнджер почти на минуту замолчал, задумчиво глядя на заходящее солнце. Потом усмехнулся и крепко пожал протянутую ему руку. «Удачи, Лакер. Я уверен, что ты найдешь этот храм. А еще уверен, что помимо этого найдешь много того, чего вообще не следует находить. Но ведь без этого никак. Мои люди будут ждать тебя послезавтра утром у ворот представительства куниц. Береги их и прощай». Весь следующий день они с Аленкой гуляли по Элариану. Сидели в небольших открытых кафе, пили вино, целовались. Ему столько нужно было ей рассказать о своих чувствах, о том, как давно он мечтал вот так сидеть напротив нее, смотреть, как она аккуратно, маленькими глотками пьет из резного бокала вино, и понимать, что теперь она принадлежит только ему. Впрочем, ничего он этого так и не сказал. Не нашел для этого подходящих слов. Поэтому просто любовался своей женщиной и улыбался. Вечером он снял для них двоих отдельный номер и... Макс покрутил головой, отогнав накатившие воспоминания, и оглянулся на растянувшийся за его спиной 50 метров отряд. Никакого нападения тут они не ждали, но все, тем не менее, были собраны и готовы в течение нескольких мгновений перестроиться в боевой порядок. Опытные, побывавшие в большом количестве рейдов игроки, с их классовыми навыками – в этом лесу дадут 100 очков форы любому земному подразделению спецназа. 30 уровень в игре соответствует среднему человеку в реале. И даже если навыки всю жизнь провоевавшего в джунглях командос соответствуют сотому, все равно команда у него подобралась. Закачаешься. Несмотря на то, что у большинства бойцов его отряда были ездовые маунты, все двигались пешком, поскольку границу тумана, по словам Таши, могло пересечь далеко не каждое животное. «Далеко еще?» Макс обернулся к разбойнице, идущей рядом со своим избранником. «Минут 10», — ответила та и указала рукой вперед. «Там, за оврагом, начинается территория Дикого леса. И специально попросила Орвила, чтобы отправил нас именно сюда, из этой точки ближе всего до Санграссы». «Что это?» «Приграничная крепость нашего народа», — пожала плечами девушка. «А далеко ли добираться до земель нашего клана? Я должен был поговорить с тобой об этом еще вчера, но некоторые обстоятельства не позволили мне». «Это хорошие обстоятельства», — подмигнув Максу, засмеялась разбойница и посмотрела в сторону идущей чуть впереди Алены. «До Венимара караван из Санграсса добирается примерно за 10 ночей. От него еще 2 ночи до замка моего отца». «Венимар — это...» «Центральный город клана «Ночные охотники», — пояснила Таша. «В великий дом крадущихся в ночи входит 9 кланов, или княжеств, как принято говорить у темных. Глава клана «Ночные охотники» – князь Кируан, мой двоюродный дед. Его резиденция как раз находится в Венимаре». Девушка перевела взгляд на Луфи и немного смутилась. «Князь, кстати, настоятельно попросил представить ему тебя, милый». «Мне это чем-то грозит?» – хмыкнул Луфи. «Не думаю», – пожала плечами разбойница. «Вряд ли дед попытается оспорить выбор богини Латы, но лишний раз, как ты сам говоришь, лучше булки не расслаблять». «А что ему может во мне не понравиться? Я же замечательный и...» «Так получилось, что до нашей с тобой встречи, милый, я была обручена с его средним сыном Агадалом, но теперь это все в прошлом». «Час от часу не легче», — усмехнулся маг, не очень, впрочем, расстроенный таким известием. «Погодите вы». До Макса наконец дошло, о чем говорила девушка. «Таш, ты хочешь сказать, что до замка от твоего отца мы будем добираться 12 дней?» «Что-то не так, брат?» «Да нет, все так», — вздохнул Макс. «Только я почему-то думал, что как только мы пересечем границу тумана, сразу окажемся на территории клана». «Великий дом крадущихся в ночи занимает территорию, превышающую земельные владения любого из великих домов больше, чем в 2 раза», – улыбнулась разбойница. «В силу нашей природы любому из нас иногда необходимо одиночество, поэтому земли нашего дома занимают почти половину всего Дикого леса». «А что насчет порталов? Ты умеешь их создавать?» «Да, но через портал я смогу провести не больше 5 разумных в сутки», – пожала плечами девушка. «Хотя отец, если нужно, вышлет бойцов, чтобы забрать всех вас сразу». «Отличная новость», – кивнул разбойнице Макс и впрямь обрадованный этим известием. Времени на выполнение задания по передаче послания Гейрима оставалось чуть больше 3 недель, и провести больше половины его в дороге у воина не было никакого желания. Еще непонятно, сколько потом придется добираться до центрального города Великого дома, а ведь еще нужно успеть пройти обряд. Так что придется поспешить. Все-таки великий князь Куниц выполнил перед ними все свои обещания. То, что не нашлось на складах у бродяги, нашлось у него. И теперь их десяток был полностью экипирован как минимум в редкие вещи. Одних только зелий восстановления здоровья им выдали около 100 штук. И это не считая кучу предметов по мелочи. Нет, подводить великого князя Макс не собирался. Такие связи ему еще в этом мире пригодятся. «Таша, а как вас встретили после такого долгого отсутствия?» «Я понимаю, почему ты задал этот вопрос. Ведь вы мне еще в прошлый раз рассказали свою историю. Последнее, что мы с отцом запомнили, это страшная гроза, которая застала нас на охоте. Потом череда туманных образов. И, наконец, такая же гроза, случившаяся уже в Солнечном лесу, полностью вернула нам всем память. Как раз за несколько дней до нашего с вами знакомства. Дальше вы знаете». «Но сейчас ты стала во много раз сильнее, чем тогда, при первой нашей встрече». «Ну и вы тоже не стояли на месте», — усмехнулась разбойница. «Дома к нам вернулись утраченные силы. А за время нашего отсутствия прошло не больше года. Мать знала, что мы с отцом живы. Такое знание у нас в крови. К тому же год – это совсем немного. Отец, бывало, отлучался и на более долгий срок. «Я правда рад, сестренка, что все закончилось так хорошо», – улыбнулся разбойница Макс. «Более чем», – вернула ему улыбку Таша и подмигнула идущему рядом магу. «А я-то как рад», – хмыкнул тот. «А если будущие родственники меня не съедят, то счастью моему и вообще не будет предела». Серый густой туман стал заметен, только когда они подошли к нему практически вплотную. Полностью перекрывая обзор, он словно огромное живое существо цеплялся своими клубящимися щупальцами за редкие кусты и ветви стоящих у дороги деревьев. «Прямо по Стивену Кингу!» Усмехнулся в канале кто-то из клинков, когда Макс взмахом руки приказал отряду остановиться. Со всех сторон раздались смешки, но народ скорее веселился, чем опасался этой висящей над дорогой пелены. «Таша, мы точно сможем тут пройти?» На всякий случай спросил у стоящей рядом разбойницы Макс. «Конечно», – пожала плечами девушка. «Ты же тут свой, брат, а все эти разумные идут за тобой». «Тогда пошли», – хмыкнул он и первым зашел в висящую над дорогой дымку. Поначалу Максу показалось, что его окунули в кисель. Настолько тугой и тягучей была обволакивающая его пелена. На плечи словно положили мешок с песком. Стало тяжело дышать. Впрочем, неприятные ощущения тут же прошли. Тяжесть пропала, дыхание восстановилось. И менее чем через полторы минуты он снова вышел на солнечный свет. Как бы то ни было, но этот туман сильно отличался от того, который встречался Максу в том мире, откуда он пришел. Тот только с расстояния казался густым слоем, покрывающим землю ваты, но на деле в нем не было никакой плотности. Просто намокала одежда и ухудшалась видимость. А вот этот туман буквально можно было потрогать руками. Только вот не хотелось что-то больше к нему приближаться. «Дикий лес. Территория клана Лунных Теней. Окрестности Санграссы. Уровень локации 150-165. Внимание! Вы пересекли туманную границу Дикого леса. На территории Дикого леса перемещение посредством порталов возможно только для игроков, состоящих в Великом Доме Крадущихся в Ночи». «С порталами облом?» Глядя на выходящих из тумана соклановцев, покачал головой трезвый. «Ничего, чем дольше ходишь, тем задница меньше». «Ага, особенно здесь», – улыбнулся Макс. «Ты думаешь, езда на маунте способствует похудению?» «Маунты есть только у половины, а значит, все ходим пешком», – отрезал маг. «Нехрен выдрючиваться. Единообразие. И еще раз единообразие». А лес и впрямь изменился. Теперь он больше напоминал Максу тот древний лес из его снов, или, по меньшей мере, тайгу, где ему как-то довелось побывать. Тропу, по которой они двигались, окружали в основном хвойные деревья. Прежним оставался только присущий этому миру гигантизм. Сосны, или, по крайней мере, очень похожие на них деревья, имели стволы, которые не смогли бы ухватить и 10 взрослых мужчин. Из-под усыпавшей все вокруг бурой гнилой хвои торчали изломанные шляпки каких-то серых, неаппетитного вида грибов. Метрах в 200 от дороги небольшими группами паслись полосатые дикие свиньи. Макс, бросив взгляд на здоровенного паука, сидящего на обломанной ветви, стоящей справа от дороги сосны, сунул в зубы трубку и указал магу на лежащую у дороги метрах встав впереди сухую сосну. «У того дерева остановимся на обед и переговорим заодно о наших планах». «Я воль, командир», – кивнул трезвый и пошел раздавать указания своим. «Ты уверен, что хочешь отправиться в Весперил один?» Глядя на горящий в костре огонь, тихо спросила Алена. «Других вариантов просто нет», – вздохнул Макс. «В портал могут зайти только трое – я, Луфи и Таша. Но Луфи останется лидером из-за репутации, а Таша, в случае чего, доведет вас всех до земель клана. Я не знаю, сколько займет обряд, и уж тем более не знаю, сколько времени нужно ждать аудиенции у великого князя. «Семейная жизнь. Это когда даже аудиенция у английской королевы, дай бог ей здоровья, не принимается в качестве отмазки». Подняв указательный палец вверх, серьезным видом продекларировал Фантик. «Молчи уже, умник!» Почесывая кузину шею, в тон ему ответила Масяня. «И вот скажи, что с вами мужиками делать? Только все наладилось, как он сразу хвост трубой и в командировку». «Ну у вас!» Рассмеявшись вместе со всеми, махнула рукой Аленка. «Я вовсе не это имела в виду». «А зря!» Добавила охотница. «Сейчас, конечно, не март месяц, но все же...» «Все, хорош болтать!» Макс выбил трубку о бревно, на котором сидел, и поднялся на ноги. «Трезвый, на тебе обещанная дисциплина. Луфи, лови лидера. Рейд я покину, как только перенесусь. Встретимся в Сиуране». «Ален, я это... скоро». Взяв подругу за руку, тихо пообещал ей воин перед отправлением. «Ты понимаешь же...» «Береги себя!» Шепнула ему на ухо девушка, поцеловала в щеку, отстранилась и подмигнула. «И никаких глупых слез!» Именно о такой подруге он всю жизнь и мечтал. «Давайте, до встречи!» Макс на прощание махнул товарищем рукой, на мгновение задержал на своей женщине взгляд и, глубоко вздохнув, шагнул в зеленую дымку портала.